день за днем бегут по кругу. Чередой событий пестрых, блудная зима да вьюга, это ли тебе не сестры? Фотография в виньетке, очертания туманны, впечатления, как монетки, падают на дно стакана. Грош цена такой свободе, что влечет тебя, как щепку. Предъяви билет при входе и держись за небо крепко, и держись за небо крепко. С головой в водовороты вынырнешь вдали отсюда. У судьбы с тобою счеты, жив еще вот это чудо. Ноги спутаны травою, ветер вывернул карманы, снова в омут головою, жив еще вот это странно. Выйдешь в северную дымку, мглы под звездное распятье, водолей с быком в обнимку. Это ли тебе не братья? Это ли тебе не братья? Это ли тебе не братья? Это ли тебе не братья?